«Херня какая-то», — подал голос Костыря. «Так не бывает. Нас в школе учили, что этого не может быть». «Много ты помнишь-то, чего в школе было», — вяло огрызнулся Ерохин. «Полтора класса и пять коридоров — вот вся твоя школа». «Ага, шути, шути. Да шутишься, живот лопнет со смеху, все кишки наружу вылезут», — выдал Костырь очередной мрачный физиологический прогноз. «Если ты такой умный, то скажи, что нам теперь делать?» «К Артему надо ехать», — уверенно сказал Игорь. «Нельзя от него это скрывать. Может, мы и вправду кому-то на хвост наступили. Пусть разберется». «А он не подумает, что мы дружно спятили. Ты, Игорек, больно шустрый, все у тебя просто, чуть что, к Артему, пусть он разбирается». «А за каким лешим Артему такие помощнички, которые ничего сами решить не могут и за каждым пустяком к нему бегают? Три здоровых мужика, а привидений испугались. Че мы ему свою беспомощность показываем? Раз, другой, а потом выпрет у нас к ядрене фене и сделай. И прощай, валюта, это тебе в голову не приходило?» Игорь с интересом поглядел на Костырю. «Ты смотри, у него, оказывается, мнение есть. Да еще какое! Беспокоится, что о нем начальство плохо подумает. Надо же, в каких неожиданных ситуациях люди раскрываются. Ведь давно знакомы. Но костыль и костыль не хуже и не лучше других. В меру тупой, в меру исполнительный, в меру осторожный. Впрочем, нет, осторожен даже сверх меры, но это дело не вредит. Никогда не выпендривался, выше головы прыгнуть не старался, лишний раз не высовывался, и на тебе, гордость у него. Или все-таки жадность и страх потерять доход? Скорее, пожалуй, второе. Почему же люди не понимают, что когда речь идет об интересах дела, надо гонор в задницу засовывать? — А ты что скажешь, Сурик? — обратился Ерохин к совсем сникшему приятелю. Тот поднял на Игоря больные глаза, которые уже не освещали его лицо чистым светом ангельской невинности, а словно бы превратились в заросшие тиной пруды с темной стоячей водой. — Надо ехать, — только и сказал он.